Глава 17. Великий комбинатор не любил ксензов. В равной степени он отрицательно относился к раввинам, далай-ламам, попам, муэдзинам, шаманам и прочим служащим культа. «Я сам склонен к обману и шантажу», — говорил он. «Сейчас, например, я занимаюсь выманиванием крупной суммы у одного упрямого гражданина, но я не сопровождаю своих сомнительных действий ни песнопениями, ни ревом органа, ни глупыми заклинаниями на латинском или церковнославянском языке. И вообще, в этих бюрократических домах божьих непомерно раздуты штаты. Я предпочитаю работать без ладана и астральных колокольчиков». И покуда Балаганов и Паниковский, перебивая друг друга, рассказывали о злой участи, постигшей водителя антилопы, мужественное сердце Остапа переполнялось гневом и досадой. Ксензы уловили душу Адама Козлевича на постоялом дворе, где среди параконных немецких фургонов и молдаванских фруктовых площадок в навозной каше стояла антилопа. Ксенц Кушаковский захаживал на постоялый двор для нравственных бесед с католиками-колонистами. Заметив антилопу, ксенц обошел ее кругом и потрогал пальцем шину. Он поговорил с Козлевичем и узнал, что Адам Казимирович принадлежит к римско-католической церкви, но не исповедовался уже лет 20. Сказав «Нехорошо, нехорошо, пан Козлевич», ксенц Кушаковский ушел, приподнимая обеими руками черную юбку и перепрыгивая через пенистые пивные лужи. Но другой день ни свет ни заря, когда фурщики увозили на базар в местечко кошары волнующихся мелких спекулянтов, насадив их по 15 человек в одну фуру, ксенц Кушаковский появился снова. На этот раз его сопровождал еще один ксенц — Алоизий Морошек. Пока Кушаковский здоровался с Адамом Казимирчем, ксенц Морошек внимательно осмотрел автомобиль и не только прикоснулся пальцем к шине, но даже нажал грушу, вызвав на свет звуки мочиша. После этого ксензы переглянулись, подошли к Козлевичу с двух сторон и начали его охмурять. Охмуряли они его целый день. Как только замолкал Кушаковский, вступал Морошек, и не успевал он остановиться, чтобы вытереть пот, как за Адама снова принимался Кушаковский. Иногда Кушаковский подымал к небу желтый указательный палец, а Морошек в это время перебирал четки. Иногда же четки перебирал Кушаковский, а на небо указывал Морошек. А несколько раз ксензы принимались тихо петь по-латински, и уже к вечеру первого дня Адам Казимирч стал им подтягивать. При этом оба патера деловито взглянули на антилопу. Через некоторое время Паниковский заметил в хозяине антилопы перемену. Адам Казимирович произносил какие-то смутные слова о Царстве Небесном. Это подтверждал и Балаганов. Потом он стал надолго пропадать и, наконец, вовсе съехал со двора. — Почему же вы мне не доложили? — возмутился великий комбинатор. — Они хотели доложить, но они боялись гнева командора. Они надеялись, что Козлевич опомнится и вернется сам. Но теперь надежды потеряны, ксензы его окончательно охмурили. Еще не далее, как вчера, курьер и уполномоченный по копытам случайно встретили Козлевича. Он сидел в машине у подъезда к костелу. Они не успели к нему подойти. Из костела вышел ксенц Алоизий Морошек с мальчиком в кружевах. — Понимаете, Бендер, — сказал Шура, — все кодло село в нашу антилопу. Бедняк Козлевич снял шапку, мальчик позвонил в колокольчик, и они уехали. Прям жалко было смотреть на нашего Адама. Не видать нам больше антилопы. Лицо великого комбинатора приобрело твердость минерала. Он надел свою капитанскую фуражку с лакированным козырьком и направился к выходу. — Фунт, — сказал он, — вы остаетесь в конторе. Рогов и копыт не принимать ни под каким видом. Если будет почта, сваливайте в корзину. Конторщица потом разберется, понятно? Когда зиц-председатель открыл рот для ответа, что произошло ровно через 5 минут, осиротевшие антилоповцы были уже далеко. В голове процессии, делая гигантские шаги, несся командор. Он изредка оборачивал голову назад и бормотал. — Не уберегли нежного Козлевича, меланхолики. Всех дезавуирую. Ох уж мне это черное и белое духовенство. Бортмеханик шел молча, делая вид, что нарекания относятся не к нему. Паниковский прыгал, как обезьяна, подогревая чувство мести к похитителям Козлевича. хотя на душе у него лежала большая холодная лягушка. Он боялся черных ксензов, за которыми он признавал многие волшебные свойства. В таком порядке все отделение по заготовке рогов и копыт прибыло к подножию костела. Перед железной решеткой, сплетенной из спиралей и крестов, стояла пустая антилопа. Костел был огромен. Он врезался в небо, колючий и острый, как рыбья кость. Он застревал в горле. Полированный красный кирпич, черепичные скаты, жестяные флаги, глухие контрфорсы и красивые каменные идолы, прятавшиеся от дождя в нишах, вся эта вытянувшаяся солдатская готика сразу навалилась на антилоповцев. Они почувствовали себя маленькими. Остап залез в автомобиль, потянул носом воздух и с отвращением сказал: «Фу, мерзость! Наша антилопа уже пропахла свечками, кружками на построение храма и ксензовскими сапожищами. Конечно, разъезжать с требами на автомобиле приятнее, чем на извозчике, к тому же даром. Но нет, дорогие батюшки, наши требы поважней». С этими словами Бендер вошел в церковный двор и, пройдя между детьми, игравшими в классы на расчерченном мелом асфальте, поднялся по гранитной банковской лестнице к дверям храма. На толстых дверях, обитых обручным железом, рассаженные по квадратикам барельефные святые обменивались воздушными поцелуями или показывали руками в разные стороны, или же развлекались чтением толстеньких книг, на которых добросовестный резчик изобразил даже латинские буковки. Великий комбинатор дернул дверь, но она не поддалась. Изнутри неслись кроткие звуки физгармонии. — Охмуряют! — крикнул Остап, спускаясь с лестницы. — Самый охмурёж идет! Под сладкие лепят мандолины. — Может быть, уйдем? — спросил Паниковский, вертя в руках шляпу. — Все-таки храм Божий неудобно. Но Остап, не обращая на него внимания, подошел к антилопе и принялся нетерпеливо надавливать грушу. Он играл матчиш до тех пор, пока за толстыми дверьми не послышалось бренчание ключей. Антилоповцы задрали головы, дверь растворилась на две половины, и веселые святые в своих дубовых квадратиках медленно отъехали вглубь. Из темноты портала выступил на высокую светлую паперть Адам Казимирч. Он был бледен, его кондукторские усы отсырели и плачевно свисали из ноздрей. В руках он держал молитвенник. С обеих сторон его поддерживали ксензы. С левого бока — ксенц Кушаковский, с правого — ксенц Алоизий Морошек. Глаза патеров были затоплены елеем. — Алло, Козлевич! — крикнул Остап снизу. — Вам еще не надоело? — Здравствуйте! — Дам Казимирыч! — развязно сказал Паниковский, прячась, однако, за спину командора. Балаганов приветственно поднял руку и скорчил рожу, что, как видно, значило: «Адам, бросьте ваши штуки». Тело водителя антилопы сделало шаг вперед, но душа его, подстегиваемая с обеих сторон пронзительными взглядами Кушаковского и Морошика, рванулась назад. Козлевич тоскливо посмотрел на друзей и потупился. И началась великая борьба за бессмертную душу шофера. — Эй вы, Херувимы и Серафимы! — сказал Остап, вызывая врагов на диспут. — Бога нет! — Нет, есть! — возразил ксенц Алоизий Морошек, заслоняя своим телом Козлевича. — Это просто хулиганство! — забормотал ксенц Кушаковский. — Нету, нету! — продолжал великий комбинатор. — И никогда не было! Это медицинский факт! — Я считаю этот разговор неуместным! — сердито заявил Кушаковский. — А машину забирать это уместно! — закричал нетактичный Балаганов. — Отдам! Они просто хотят забрать антилопу! Услышав это, шофер поднял голову и вопросительно посмотрел на ксензов. Ксензы заметались и, свистя шелковыми сутанами, попробовали увести Козлевича назад, но он уперся. — Как же все-таки будет с Богом? — настаивал великий комбинатор. Ксензам пришлось начать дискуссию. Дети перестали прыгать на одной ножке и подошли поближе. — Как же вы утверждаете, что Бога нет? — начал Алоизий Морошек задушевным голосом. — Когда все живое создано им... — Знаю, знаю, — сказал Остап. — Я сам старый католик и латинист. — Пуэр сот сервеспер генер либер мизер аспер тенер. Эти латинские исключения, зазубренные Остапом в третьем классе частной гимназии Канделаки и до сих пор бессмысленно сидевшие в его голове, произвели на Козлевича магнетическое действие. Душа его присоединилась к телу, и в результате этого объединения шофер робко двинулся вперед. сын мой, — сказал Кушаковский с ненавистью, глядя на Остапа. — Вы заблуждаетесь, сын мой. Чудеса Господни свидетельствуют, Ксенц! Перестаньте трепаться, — строго сказал великий комбинатор. — Я сам творил чудеса. Не далее, как 4 года назад мне пришлось в одном городишке несколько дней пробыть Иисусом Христом. И все было в порядке. Я даже накормил 5 хлебами несколько тысяч верующих. Накормить-то я их накормил, но какая была очередь! Диспут продолжался в таком же странном роде. Неубедительные, но веселые доводы Остапа влияли на Козлевича самым живительным образом. На щеках шофера забрезжил румянец, и усы его постепенно стали подниматься кверху. — Давай, давай! — неслись поощрительные возгласы из-за спиралей и крестов решетки, где уже собралась немалая толпа любопытных. — Ты им про римского папу расскажи, про крестовый поход! Остап сказал и про папу. Он заклеймил Александра Борджа за нехорошее поведение, вспомнил ни к селу, ни к городу всплывшего в памяти Серафима Саровского и особенно налег на инквизицию, преследовавшую Галилея. Он так увлекся, что обвинил в несчастьях великого ученого непосредственно Кушаковского и Морошика. Это была последняя капля. Услышав о страшной судьбе Галилея, Адам Казимирович быстро положил молитвенник на ступеньку и упал в широкие, как ворота, объятия Балаганова. Паниковский терся тут же, поглаживая блудного сына по шероховатым щекам. В воздухе висели счастливые поцелуи. — Пан Козлевич! — застонали ксензы. Но герои автопробега уже усаживались в машину. — Вот видите! — крикнул Остап опечаленным ксензам, занимая командорское место. — Я ж говорил вам, что бога нету. Научный факт. Прощайте, ксензы! До свидания, патеры! Сопровождаемая одобрительными криками толпы, антилопа отъехала, и вскоре жестяные флаги и черпичные скаты костела скрылись из глаз. На радостях антилоповцы остановились у пивной лавки. — Вот спасибо, братцы! — говорил Козлевич, держа в руках тяжелую кружку. — Совсем был погиб. Охмурили меня ксензы, особенности Кушаковский. Ох и хитрый же черт! Верите ли, поститься заставлял. Иначе говорил, на небо не попаду. — Небо, — сказал Остап, — небо теперь в запустении. Не та эпоха, не тот отрезок времени. Ангелам теперь хочется на землю. На земле хорошо. Там коммунальные услуги, там есть планетарии, можно посмотреть звезды в сопровождении антирелигиозной лекции. После 8-й кружки Козлевич потребовал 9-ю, высоко поднял ее над головой и, пососав свой кондукторский ус, восторженно спросил. — Нет Бога! — Нет, — ответил Остап. — Значит, нет. Ну, будем здоровы! Так и пил после этого, произнося перед каждой новой кружкой «Есть Бог! Нету! Ну, будем здоровы!» Паниковский пил наравне со всеми, но о Боге не высказывался. Он не хотел впутываться в это спорное дело. С возвращением блудного сына и антилопы черноморское отделение арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт приобрело недостававший ей блеск. У дверей бывшего комбината 5 частников теперь постоянно дежурила машина. Конечно, ей было далеко до голубых Бьюиков и длиннотелых Линкольнов. Было ей далеко даже до фордовских кареток. Но все же это была машина. Автомобиль — экипаж, как говорил Остап, который при всех своих недостатках способен, однако, иногда двигаться по улицам без помощи лошадей. Остап работал с увлечением. Если бы он направлял свои силы на действительную заготовку рогов или же копыт, то надо полагать, что мундштучное и гребеночное дело было бы обеспечено сырьем, по крайней мере, до конца текущего бюджетного столетия. Но начальник конторы занимался совсем другим. Оторвавшись от фунта и берлаги, сообщения которых были очень интересны, но непосредственно к корейке пока не вели, Остап вознамерился в интересах дела сдружиться с Зосей Синицкой. И между 2 вежливыми поцелуями под ночной акацией провентилировать вопрос об Александре Ивановиче, и не столько о нем, сколько о его денежных делах. Но длительное наблюдение, проведенное уполномоченным по копытам, показало, что между Зосей и корейка любви нет, и что последний, по выражению Шуры, даром топчется. — Где нет любви, — со вздохом комментировал Остап, — там о деньгах говорить не принято. Отложим девушку в сторону. И в то время как Корейка с улыбкой вспоминал о жулике в милицейской фуражке, который сделал жалкую попытку третьесортного шантажа, начальник отделения носился по городу в желтом автомобиле и находил людей и людишек, о которых миллионер-конторщик давно забыл, но которые хорошо помнили его самого. Несколько раз Остап беседовал с Москвой, вызывая к телефону знакомого частника, известного доку по части коммерческих тайн. Теперь в контору приходили письма и телеграммы, которые Остап живо выбирал из общей почты, по-прежнему изобиловавшие пригласительными повестками, требованиями на рога и выговорами по поводу недостаточно энергичной заготовки копыт. Кое-что из этих писем и телеграмм пошло в папку с ботиночными тесемками. В конце июля Остап собрался в командировку на Кавказ. Дело требовало личного присутствия великого комбинатора в небольшой виноградной республике. В день отъезда начальника в отделении произошло скандальное происшествие. Паниковский, посланный с 30 рублями на пристань за билетом, вернулся через полчаса пьяный, без билета и без денег. Он ничего не мог сказать в свое оправдание, только выворачивал карманы, которые повисли у него, как бильярдные лузы, и беспрерывно хохотал. Все его смешило. И гнев командора, и укоризненный взгляд Балаганова, и самовар, доверенный его попечением, и фунт, с нахлобученный на нос панамой, дремавший за своим столом. Когда же Паниковский взглянул на оленьи рога, гордости украшения конторы, его прошиб такой смех, что он свалился на пол и вскоре заснул с радостной улыбкой на фиолетовых устах. — Теперь у нас самое настоящее учреждение, — сказал Остап. — Есть собственный растратчик, он же швейцар-пропойца. Оба эти типа делают реальными все наши начинания. В отсутствие Остапа под окнами конторы несколько раз появлялись Алоизий Морошек и Кушаковский. При виде ксензов Козлевич прятался в самый дальний угол учреждения. Ксензы открывали дверь, заглядывали внутрь и тихо звали: «Пан Козлевич! Пан Козлевич!» При этом ксенц Кушаковский подымал к небу палец, а ксенц Алоизий Морошек перебирал четки. Тогда навстречу служителям культа выходил Балаганов и молча показывал им огненный кулак, и ксензы уходили, печально поглядывая на антилопу. Остап вернулся через 2 недели. Его встречали всем учреждением. С высокой черной стены пришвартовавшегося парохода великий комбинатор посмотрел на своих подчиненных дружелюбно и ласково. От него пахло молодым барашком и эмеретинским вином. В черноморском отделении, кроме конторщицы, нанятой еще при Остапе, сидели 2 молодых человека в сапогах. Это были студенты, присланные из животноводческого техникума для прохождения практического стажа. — Вот и хорошо, — сказал Остап кисло, — смена идет. Да, — только у меня, дорогие товарищи, придется поработать. Вы, конечно, знаете, что рога, то есть выросты, покрытые шерстью или твердым роговым слоем, являются придатками черепа и встречаются, главным образом, у млекопитающих. — Это мы знаем, — решительно сказали студенты. — Нам бы практикум пройти. От студентов пришлось избавиться сложным и довольно дорогим способом. Великий комбинатор послал их в командировку в калмыцкие степи для организации заготовительных пунктов. Это обошлось конторе в 600 рублей, но другого выхода не было. Студенты помешали бы закончить удачно продвигавшееся дело. Когда Паниковский узнал, в какую сумму обошлись студенты, он отвел Балаганова в сторону и раздражительно прошептал: — А меня не посылают в командировку. И отпуска не дают. Мне нужно ехать в Ессентуки лечиться. И выходных у меня нету, и спецодежды не дают. Нет, Шура, мне эти условия не подходят. И вообще, я узнавал, в Геркулесе ставки выше. Пойду туда курьером, честное, благородное слово пойду. Вечером Остап снова вызвал к себе берлагу. — На колени! — крикнул Остап голосом Николая Первого, как только увидел бухгалтера. Тем не менее, разговор носил дружеский характер и длился 2 часа. После этого Остап приказал подать антилопу на следующий день в 10 часов утра к подъезду Геркулеса.